Глава 5. Джефф вошел в квартиру и рухнул в кресло. Он ощущал странную расслабленность во всем теле. Внезапная радость порой вызывает полное притупление чувств, и он смутно сознавал, что мамаша Болсим к нему обращается и потому кивнул. Из того, что она заторопилась со словами «выпить, пока горяченький», ему удалось заключить, что речь шла о чае. И впрямь скоро она появилась с подносом в руках. Джефф оглядел поднос без всякого энтузиазма. Что бы ни писали поэты о достоинствах чая, бывают в жизни минуты, когда душа просит чего-то покрепче. Не успела мамаша Болсим выйти, как Джефф понял. Сейчас именно такая минута. И ее хотелось отметить напитком, который не просто бодрит, но горячит и жалит, словно змея. Как раз в буфете имелась бутылочка подходящего адского зелья. 5 минутами позже он сидел с ногами на подоконнике, и живой огонь растекался по его жилам, а сердце переполнял бурлящий восторг. И в этом состоянии он оставался довольно долго. Однако постепенно мысли его приняли иной оборот. «В такое время, — сказал себе Джефф, — мало ликовать. Не для того в нашей жизни случаются великие потрясения. Главное – извлечь из них урок». Он чувствовал, что манна небесная просыпалась на него неспроста. Зачем? Не стоило труда догадаться. Джефф отлично знал свой недостаток – чрезмерную сердечность в отношениях с противоположным полом. Он любил девушек – высоких и низеньких, стройных, пухленьких, блондинок, брюнеток – и слишком часто при виде девушки его язык слетал с тормозов. Да, это его изъян. Он трепло. Природа наградила его способностью к легкой болтовне, которая отчасти подтрунивание, а отчасти искренние чувства. Слишком часто в гостях он обнаруживал, что увлек в сторонку самую хорошенькую из девиц и разливается соловьем. Именно это с содроганием припомнил он, и случилось с Миртл Шусмит. Вся история с ней, вся немыслимая катастрофа, которую он чудом избег, имела одну цель – научить его осмотрительности и сдержанности. Отныне, решил Джефф, его поведение круто изменится. Прежде девушки называли Джиджи Миллера «наш дорогой Джефф» и «душка». Отныне они будут шепотом спрашивать у приятельниц, кто этот угрюмый молодой человек, который стоит у стены, скрестив руки и словно совсем их не замечает. На этом месте рассуждений он огляделся вокруг. Взгляд его упал на тарелку с булочками, к которым он так и не прикоснулся. Вид булочек вернул его к яви. Первой его мыслью было, что он в жизни не видел ничего менее съедобного. Слишком многие хозяйки, готовя булочки из крутого теста, путают слова «крутое» и «каменное». И мамаша Болсим принадлежала именно к этой школе. Даже не будь они такими твердыми, его желудок, пусть и здоровый, не желал принимать такую пищу после доброй порции горячительного напитка. Однако и оставлять груду булочек на тарелке было нельзя. Мамаша Болсим такая ранимая. Чуткий Джефф не мог причинить ей боль, оставив угощение нетронутым. Чувства мамаши Болсим были для него святы. А значит, стоял вопрос, которым так часто терзались герои в его рассказах. Куда девать труп? Ну, то есть, куда их девать? То есть, булочки. Пока он раздумывал, взгляд его упал на полуоткрытое окно дома напротив. Окно с табличкой «Дж. Шерингем Эдер». И тут Джеффа осенило. Из своего окна он видел комнату по всем признакам пустую. Странный тип, который иногда сидел за письменным столом, крутя на фабринные усы, сейчас крутил их в каком-то другом месте. Вероятно, дела частного сыска увлекли мистера Эдера в Скотланд-Ярд получать тамошних полицейских или в опиумную курильню одноглазого Джо разыскивать алмаз Махараджи. Так это или не так, но одно Джефф понимал четко. Неизвестно, как у Шерингема Эдера с алмазами Махараджи, но вот с булочками у него не густо. С точностью, свидетельствующей о твердой руке и наметанном глазе, Джефф принялся швырять их через двор. Четвертое и последнее угодило Шимпу Твисту точно промеж глаз. На мгновение тому показалось, что ударом снесло верхнюю половину черепа. Полагая, что контора пуста, Джефф ошибался. Сыщик был у себя, но несколькими мгновениями раньше он на четвереньках заполз под стол, ища оброненный шестипенцевик. Странное чувство, что воздух внезапно наполнился летающими предметами, заставило его резко выпрямиться в самый неподходящий момент. Миг короткого замешательства, и он, потирая лоб, высунулся в окно. Взгляд его остановился на молодом человеке с соломенными волосами и перекошенным лицом. Молодой человек смотрел прямо на Шимпа. И тут Александр Твист не впервые за свою сомнительную карьеру понял, что пришло время линять. Увы, такие недоразумения повторяются в нашей жизни с пугающей частотой. Мы-то знаем, почему Джефф метал булочки, и понимаем, что взор его изображал раскаяние и ужас. Желая пощадить чувства мамаши Болсом, он засветил булочкой в лоб ближнему. Казалось бы, любой должен увидеть, что перед ним воплощенное сожаление. Любой, только не Шимп Твист. Мы уже говорили, что по роду занятий он нажил немало себе врагов. Лондон, как и Чикаго, который он по этой самой причине вынужден был покинуть за несколько лет до описываемых событий, просто кишел людьми, которые спали и видели, как бы его отдубасить. Больная совесть подсказывала, что Джефф из их числа. Правда, молодой человек не показался ему знакомым, но память на лица может и подвести. К тому же Шимпу некогда было всматриваться. Он отшатнулся от окна, понимая одно – юноша с огненным взором метнул в него нечто смертоносное, хотя что именно, он сообразить не успел. Джефф тем временем тоже покинул свой пост. Он мчался по ступенькам, чтобы принести извинения. В душе он чувствовал, что никакими словами не загладить его проступка, но извиниться все-таки решил. Не может приличный человек запустить соседа булочкой и сделать вид, будто ничего не произошло. На этот счет есть свои правила. И вот когда Шимп Твист выскочил на площадку третьего этажа Холси Билдингс, чтобы вырваться на простор и затеряться в городе, его взору предстал разгневанный мститель, бегущий вверх по ступеням с явным намерением объясниться на коротке. Путь к отступлению был отрезан. Однако выход нашелся. И именно на такие случаи Шимп Твист и держал в конторе вместительный шкаф. В мгновение ока он юркнул в комнату и забился в самую глубину. Здесь он и остался сидеть, неслышно дыша, так что Джефф, ворвавшийся в комнату после короткой пробежки, застал ее совершенно пустой. Был стол, были булочки, щедро разбросанные по полу, чего не было, так это человечка с нафабренными усами. Холодно, ожидающего объяснений. Складывалось впечатление, что его унесла на небо огненная колесница, хотя всякий маломальски знакомый с Шимпом Твистом сходу отверг бы такую мысль. Джефф пережил в эти мгновения то, что с полным правом можно назвать быстрой сменой чувств – удивление. Затем, поскольку перспектива извиняться его не увлекала – облегчение. И, наконец, любопытство. Впервые в жизни он оказался в конторе частного сыщика. Ему представилась редкая возможность вжиться в обстановку и после использовать ее в рассказах про людей с изуродованными ушами. Он сел за стол, отметив про себя факт первый. Частные сыщики предпочитают работать в пыли, без сомнения. Для того, чтобы посетители оставляли на ней отпечатки пальцев. И вот когда он сидел, откинувшись на спинку стула, и сожалел, что порядочность не позволяет ему рыться в ящиках, в дверь постучали, и вошла девушка, при виде которой все мысли о людях с ушами мгновенно испарились. «Мистер Эдер?» — спросила она чарующим голоском, нежным и мелодичным, как перезвон овечьих колокольцев на закате дня. «Точно!» — отвечал Джефф. Его пылкой натуре были свойственны внезапные решения. А оказаться не тем, кого она ищет, показалось ему немыслимой глупостью. Правда, он твердо поклялся быть угрюмым и неприступным. Но, разумеется, к особым случаям это не относилось.